Был ярко-серый день с равномерным накатом волн. Прилив в середине своего развития. А скалы билась в круговороте воды огромная темная туша то ли Бураго, убиенного шквалом стрел, то ли погибшего при разломе земной коры Авра. Отсутствовало всяческое летоисчисление. Ген Стратов, если мы еще можем назвать его так, сидел на вершине дюны и сосредоточенно созерцал возникновение и исчезновение волн. Пустыня вокруг убеждала его не терять этой постоянной сосредоточенности. «Жди», — насвистывал ему бешеный ветер, — «жди, как всегда». Наконец, вдалеке, на бешеном сломе волн, возникло темное пятнышко, вскоре превратившееся в стремительно скользящего и приближающегося серфера. Ген, уже проскочивший мимо своего века, не понимал, как эта фигурка скользит посреди стихии. Он только знал, что скользит его сын. Юноша, скорее мальчик, в пенной воде достиг пологого брега. Спрыгнул с плоского предмета, на котором скользил, взял его под мышку и легким шагом стал подниматься к верхушке дюны. Он был совсем не так велик, как предполагал Ген. Впрочем, с чем он мог его сравнить? Разве только с самим собой? По этой мерке он был великоват, но не более того. Добравшись до Гена, он сел рядом, а рядом с собой положил свою доску по имени Рокси. «Однажды, Ген, когда я плыл над песчаным дном, хорошо освещенным солнцем, я увидел наши тени, свою и Рокси. Моя была в 3 раза длиннее и шире, чем ее», сказал Никодимчик, смешновато показывая руками. «Это был апогей, как я предполагаю. Потом понемногу пошло на убыль». «Сейчас мы оба не отбрасываем тени», — сказал Ген. «Как у Данте, помнишь?» «Да-да», — с некоторой рассеянностью ответил Ник и Дим. Гену показалось, что сын с сожалением оглядывает океан. «Скажи, мой мальчик, ты когда-то рассчитывал потерять в океане страх смерти?» «Так и случилось, Дим». «Да, да», — ответил сын все с той же рассеянностью, которой, казалось, прибавилось ожидание. «Все это растворилось там, в воде, в резервуаре элементов. У тебя тоже так было, отец?» «Я отчалил в растворе шафрана и миндаля», — ответил Ген, «и прошел сюда под мерцанием редких земель. И вот появилась моя мать», — с некоторой высокопарностью, как в какой-нибудь классической драме, провозгласил Никодимчик и сделал жест «извольте» в сторону все еще зримого океана. Оттуда, из пены морской, возникла и вышла на брег девушка с оголенной грудью и округлившимся животом. Все еще в стиле «Фабрики звезд» она помахала им рукой, то есть слева направо and back. «Да ведь это, кажется, не мать, а любовь твоя, дельфина», предположил отец, но сын поправил его. «В этом вряд ли уловишь разницу. Также трудно уловить разницу между мной и сыном в ее чреве, если не считать его ненавидящего взгляда. Пойдем к ней, отец». Они спустились с дюны, и меж просохших бревен и коряк, смешанных до неразличимости с просохшими скелетами биосферы, прошли они к матери дельфине, которая тут же без мук и без всяческих экссудатов, без плаценты и пуповины произвела мальчика. А тот тут же протянул ей руку и помог встать. И взгляд его был лучезарен, если только он сам не был лучезарным взглядом. «Теперь мы все вместе», — произнесла мать, и они отправились в необозримость, все четверо, если есть тут нужда в подсчете уходящих. Кажется, за ними еще юлила доска Рокси, пока не растаяла в общей доскотеке. В саду, окружающем дом, где во все времена года что-нибудь доцвело, зимняя ли камелия 3 месяца пылала алым огнем, неизвестный ли мне по названию суховатый куст весной покрывался маленькими цветочками, создавая лиловый мираж, ирисы ли вдруг в какую-то ночь мощно поднимали свои ярко-синие замысловатые головки, гортензии ли на все лето заявляли о своем пышном присутствии, мальвы ли покрывали свой куст сиреневыми откровениями поздней весны, магнолия ли